Глава 24. Я переоделся, но долго высидеть в четырех стенах не смог, и теперь мерил шагами длинные коридоры штаба, стараясь не сильно мешать остальным. После короткого разговора в тренировочном зале стал понятен интерес Кати к моей персоне. Кирилл рассказал ей о сбое в чувствах. Естественно, ее это заинтересовало. Девушки вообще испытывают слабость ко всему необычному. А тут еще и внезапная любовь Роберта. Все это, конечно, занимательно, но что с этим делать? Может, просто не будешь лезть? Да трудно не лезть. Ты же мое тело хочешь использовать. Тело мое. Пусть так, общее. Так вот, тело общее. Удастся ли его разделить, непонятно. Да и о ней подумай. Завтра предстоит заруба. Нужны ли вам обоим сегодня эти переживания? «Может, ты просто притормозишь?» «Сам разберусь». Я уже занес ногу над ступенькой лестницы, чтобы спуститься в столовую, когда услышал звуки, похожие на плач. Огляделся. Оказалось, что странной волей подсознания или сознания Роберта. Я очутился в крыле, где жили девушки, и звуки раздавались из-за приоткрытой двери в комнату Кати. Встав на цыпочки, я аккуратно подошел и заглянул внутрь. На кровати сидела Джейн, а рядом, устроив голову на коленях наемницы, лежала Катя. Ее лицо было мокрым от слез. Не зная, что делать, я застыл на пороге. Джейн, увидев меня, приложила палец к губам и движением ладони показала, что мне лучше уйти. Я, пятясь, вышел и, тихо прикрыв дверь, спустился в столовую. Джейн пришла через 10 минут и села рядом. «Хвала небесам, Катя не видела тебя!» Сказала она тихо и засмеялась. «Боюсь, в противном случае в завтрашней операции ты мог бы и не поучаствовать». Я повернул голову и посмотрел на нее. Губы улыбаются, но взгляд взволнованный. «Это из-за меня?» «Отчасти». Джейн задумчиво теребила волчью морду амулета. Иногда мне казалось, что она убирает с него руку только чтобы стрелять. Это был подарок карателя. «Все навалилось. Завтрашняя операция, эти терки о пришельцах. Ты, вернее, Роберт, масло в огонь подливает». Девочка растерялась. «И знаешь, я бы сейчас не хотела обсуждать с тобой ваши сердечные дела. Уж больно они запутанные и несвоевременные». «Это как посмотреть. Сами же через одного говорите, что завтра мы все умрем. В этом случае получается, что своевременнее некуда». «А если не учитывать тебя, то вот какая штука выходит», — продолжила наемница. «Когда Катя присоединилась к Кириллу, у нее появилась цель. Далекая, но цель. Сейчас же она значительно ближе, но искажена, и Катя не знает, стрелять или...» «Принять». В отличие от Роберта, я расслабился, когда наемница легко поменяла тему. Это была мне значительно ближе и понятнее. Джейн кивнула. И впервые я осознал, что все мы, находящиеся сейчас в штабе, очень похожи. Да, кому-то в жизни чуть больше повезло. Например, у Джейн еще были живы родители. Но в целом, если посмотреть на нас снаружи, мы все будто пациенты одного врача с одной общей травмой. «А ты что думаешь?» — спросил я, подтягивая к себе тарелку с пюре и куриными ножками, которую на автомате схватил, заходя в столовую. «О чем?» «Да обо всем. Пюре было недосолено, а ножки пережарены». Я механически жевал, рассчитывая на ее ответ. Кирилл приблизил к себе наемников, но я только сейчас, собирая по крупицам информацию, начинал понимать, что у них в головах. «В целом, я думаю, как все. Кирилл молодец, что обо всем догадался. Ты молодец, что доказал. Теперь надо убить охотников, свалить отсюда, как-то решить с пришельцами и потом строить новый мир. Это если в двух словах». «Получается просто». «Это да!» — засмеялась она и потрепала меня по плечу. «А зачем усложнять? Кирилл — мозг, Катя, допустим, сердце, ты — печень, ну или, если хочешь, совесть. А мы что? Мы мозолистые обожженные руки». Я скорее усики, как у жука, которыми он пробует что-то перед тем, как понять, трогать это или нет. Хорошо, пусть ты усики, но ты хотя бы попробовал их, а мы просто делаем, что говорят. Виктор мне не показался таким. Витя хороший парень, но он любит глубоко рыть. Он из тех, кто не опухоль режет, а старается устранить причину. И он считает причиной проталан? Ну, изначально они ей и были. Мне кажется, изначально они были грязным ножом, которым проткнули живот и занесли кучу бактерий и вирусов. Потом, когда нож извлекли, а рану зашили, основное, с чем нужно бороться, это занесенная зараза. В нашем случае это охотники и структура мира, а не пришельцы. Потом можно будет разобраться и с ножом. «Что-то не слишком похоже на рассуждение усиков», — хихикнула Джейн, и краем глаза я увидел, как она откинула черные волосы с лица. «Мне приятно было с тобой поговорить, и я запомнила твои метафоры». «Как ты думаешь, мне зайти к Кате?» — спросил я, услышав, что она отодвигает стул и встает. «Не торопись, Ромео. Сейчас она не в той кондиции. Я обещала ей прийти через 10 минут с обедом». Джейн снова засмеялась. «А вот вечерком заходи. Думаю, она уже будет готова тебя видеть». Девушка подмигнула и пошла выбирать блюдо. Вернувшись в комнату, первым делом я прислонил к шее аптечку. Сильно болела голова. Остаток дня я провел как на иголках, иногда с трудом различая, где заканчивается мое волнение и начинается Роберта. Без 7:50 я зашел в столовую. Шли последние приготовления перед операцией. Почти нетронутые котлы с едой источали манящий аромат. Я наполнил поднос всем понемногу и пошел к Кате, успокаивая себя тем, что даже если Джейн не справилась и она будет не в духе, всегда смогу сказать, что хотел принести ужин и обсудить детали предстоящего мероприятия. Я постучал, чувствуя себя очень неловко. Нужно было отдать управление Роберту. Дверь открылась, и в проеме появилась Джейн. «А, усики пришли! Как раз вас ждали!» По выражению ее лица, аромату вина и простой домашней одежде, на ней был комбинезон поверх белой рубашки со свободными рукавами, я понял, что веселье в разгаре. Кроме Кати и Джейн, в комнате был еще циклоп, и несмотря на то, что он кивнул мне и приветливо помахал рукой, Роберт еще больше занервничал. Стол ломился от еды, а под ним стояли две пухлых бутылки из-под вина. Кольнуло раздражение из-за того, что я опоздал. «Как раз доказывала Кате, что тебя не надо звать, что ты сам придешь». Своей непосредственностью и доброжелательностью Джейн превращала любую напряженную тему в легкую беседу. Она протянула мне бокал с вином. «Хотя я ждала тебя раньше». «Могла бы и сообщить время». Я расположился на предложенном стуле и мельком взглянул на сидящую на кровати Катю. Ее щеки были розовее обычного, или давало знать о себе вино, или ее, как и меня, смутили слова Джейн. В простом зеленом халате до пола она выглядела очень по-домашнему. Поднялся циклоп. Он, как и все остальные, был налегке. Спортивные штаны и футболка. «Хочу сказать тост!» Он поднял бокал, и неожиданно меня наполнило чувство чего-то теплого и утраченного. Пил-то я немало в последнее время, даже много, и часто не один, но ни разу в голову не пришло мысли сказать тост. Сейчас же из уст циклопа это прозвучало очень уместно. «Я придумал его вчера ночью, когда до меня наконец дошло то, о чем мы говорили». Циклоп встал так, чтобы красный глаз мог видеть всех нас одновременно. «За завтрашний успех! За нашу победу! За будущее человечества! Чтобы цена этой победы была невысока! Чтобы мы остались людьми!» Вы прослушали краткое содержание речи Кирилла и Олега. «Ура!» Джейн подскочила к наемнику и чмокнула в щеку. Мы чокнулись и выпили. «Отличный тост!» — улыбнулась Катя, но ее зеленые глаза были печальны. «Когда, как не сейчас, мечтать об этом?» «Да, сегодня в штабе, имея разработанный план, мы могли фантазировать на любые темы. Но что будет завтра? В охваченном огнем городе, сражаясь против охотников, не зная, от кого ждать следующего удара, опасаясь одновременно пришельцев, вооруженных сил Европы и кучи других напастей. О чем мы будем думать? Вряд ли о чем-то особом. Мы просто будем защищать свои жизни и жизни наших детей». «Хватит морально разлагаться!» Как ветерок, Джейн пронеслась мимо меня, подарив прикосновение к щеке и плечу, а уже через мгновение она сидела рядом с Катей, прижимая ее к себе. «Все будет хорошо. Порвем всех и установим новый мировой порядок. Вон Серега писателем станет, как хотел. А я педиатром в диких землях. Циклоп клоуном пойдет в бродячий цирк». Циклоп заржал и, скорчив лицо, показал, каких клоунов привыкли видеть в нашем мире. «А я буду вас охранять», — тихо сказала Катя. «Наверняка в тамошних джунглях водятся хищники. Даже не сомневайся». Джейн гладила рыжие волосы, и мне показалось, что в уголке ее черных глаз блеснула слезинка. «Там такие хищники, что и циклоп между выступлениями будет тебе помогать». «Вадик будет проводить там электричество». Я подхватил игру. «Не, нам же нужен результат, а не процесс». Реплика циклопа вызвала улыбки. «Пусть Вадик с Кириллом изучают технологии Проталан». Все согласились, что так будет лучше. Мы выпили еще бутылку вина, когда циклоп, попрощавшись, попросил меня проводить его. Он курил и задумчиво осматривал пустой коридор. Лицо его не было таким безмятежным, как в присутствии девушек. «Что думаешь о завтрашнем?» — спросил я. Он выпустил в потолок струю дыма и мотнул головой, будто выкидывая тяжелые мысли. «О чем тут думать? Всех порвем и спасем твою дочь. Мы же в паре завтра». Он хлопнул меня по плечу так, что я пошатнулся. Затем протянул ладонь. «Надо передохнуть перед тяжелым днем». Я пожал ему руку и хотел уйти, но он не отпускал меня. «И еще одно, Сергей». Он наклонился. Красный глаз горел огнем совсем рядом от моего лица. Мне казалось, я чувствую исходящий от него жар. «Если завтра я погибну, по возможности сохрани мой чип». Он улыбнулся и, резко развернувшись, ушел. Только в эту секунду, глядя в его широкую спину, я вдруг осознал. Он боится. Так же, как прячущаяся за веселостью Джейн, за невозмутимостью Олег, и как все остальные наемники. И Катя. Я был уверен только в Кирилле. У него нет времени на страх. Он работает над тем, чтобы шансы на нашу победу не сильно отличались от нуля. Возвращаясь в комнату, я столкнулся с Джейн. «Не обижай ее», — прошептала она, поцеловала меня в щеку и исчезла за соседней дверью. Через несколько мгновений Роберт стоял напротив сияющей на краю кровати Кати. «Роберт». Бросается в глаза стоящая на тумбочке фотография Кати с рыжим мужчиной, очевидно, ее отцом. Ей лет 14, она в камуфляже, с автоматом в пол ее роста. Оба широко улыбаются. Больше личных вещей не видно. Комната один в один моя. Сажусь в кресло. «Как ты?» Она задумчиво смотрит на дверь, потом на меня. «Спасибо, нормально». Пауза. «Расскажи, пожалуйста, как строятся отношения в вашем мире, Роберт?» «Да так же, как и у вас». «Нет». Катя хмурит брови, и это ей тоже идет. «Совсем не так же. Вы живете дольше, у вас больше времени. Вы не должны ежедневно рисковать, чтобы добыть себе пропитание. Вы можете планировать, и у вас... Нет этих вонючих камер над каждой постелью!» Она встает, идет к столу и наливает себе полный бокал вина. «Знаешь, о чем я в первую очередь подумала, когда узнала, что есть ваш мир? Ну, после того, какие вы там все охреневшие, зажравшиеся твари. Я подумала, как было бы здорово встретить любовь и прожить вместе в том мире долгую, прекрасную жизнь, где можно будет заниматься сексом, не думая о том, что даже на нулевом уровне сексуальной шкалы часть твоей личной жизни всегда открыта для других миров. Ты не представляешь, как это мерзко и отвратительно». Делает большой глоток из бокала. Кажется, она хочет смыть горький привкус изо рта. Она заблуждается. Самая интимная часть процесса закрыта на нулевом уровне не только для игровых миров, а внешнему открыто все. Неприятно осознавать, но то, что это мерзко, я начал понимать лишь незадолго до замещения. «Твои мечты скоро осуществятся, Катенька». Встаю и делаю шаг к ней. Она вытягивает руку, жестом останавливая меня. Возвращаюсь и сажусь назад. Так что про отношения? Ты права, условия у нас лучше, но что касается чувств, все так же. Встречаешь человека и через какое-то время понимаешь, что жить не можешь без него. С тобой, пусть и из-за сбоя, это случилось сразу, но это не меняет сути. Я люблю тебя. Катя долго смотрит на меня, очень долго. Не выдерживаю, отвожу взгляд. Чего ты хочешь, Роберт? Быть с тобой. Или с Кристиной? С тобой. Кристина умерла. Катя идет к кровати, садится, молчит, ложится, откидывается, кладет руки под голову и закрывает глаза. Полы халата сдвигается, обнажая красивые колени. Грудь поднимается и опускается в такт дыханию. «Я понимаю тебя, Роберт, но и ты пойми меня. Даже если все пройдет хорошо, мы победим, и вас с Сергеем удачно разделят. Даже в этом случае мне понадобится время. А сейчас... сейчас это просто неуместно. Я тебя совсем не знаю. Вас двое. Какое у тебя тело? Я хотела сказать, как ты будешь выглядеть. Как сейчас или как раньше. А ведь я даже не знаю, как ты выглядел раньше». Она переворачивается на бок и смотрит на меня. «Меня тронула твоя история и заинтересовала. Возможно, именно я, сделав сгоряча неосторожные шаги, спровоцировала тебя. Но сейчас это тупик. Нам нужно отдыхать перед завтрашним днем, а не тратить силы и эмоции на разговоры. Предлагаю вернуться к нему, когда все закончится». «А вдруг у нас не будет послезавтра? Я не тороплю, я просто хочу провести время с тобой. Просто разговаривать и смотреть на тебя. Я хочу узнавать тебя и начать открывать для тебя себя. Пусть времени мало, но это лучше, чем ничего. А когда я окончательно утомлю тебя, и ты заснешь, я хочу просто остаться в этом кресле и любоваться тобой всю ночь». Катя снова лежит на спине и смотрит в потолок. В тишине я ловлю звуки ее дыхания, наслаждаюсь едва уловимыми нотками персикового шампуня и красного вина. Сотый раз оглаживаю взглядом каждый изгиб ее тела. «У тебя случайно нет свечей?» Сам не ожидая, спрашиваю я. Катя поворачивает голову и два раза хлопает рукой по краю постели, приглашая меня. Встаю, подхожу, медленно сажусь рядом. Она смотрит мне в глаза, а потом накрывает своей рукой мою. «Расскажи мне, пожалуйста, про Париж. Я читала, это очень красивый город». Сергей. Когда наша группа покинула штаб, основная уже штурмовала главную ретрансляционную башню. То, что город кипит, мы видели на мониторах перед выходом, и сейчас пришло наше время окунуться в бушующую атмосферу. Чтобы избежать многочисленных заторов и пробок, двигались парами на мотоциклах. Так как я умел водить только машину, мне досталась роль пассажира-наблюдателя-стрелка. За рулем сидел циклоп. Кроме него, из 10 членов группы я знал только Катю, остальные отправились с Олегом. После утреннего собрания у меня осталось стойкое ощущение дежавю. Общий зал, голограмма карты города, Кирилл в кресле. Народу только гораздо больше, чем перед первой операцией. Да и в целом план был очень похож. Сначала паника в городе, отвлечение нейтральных наемников и полицейских. Основная цель — захват ретранслятора. И куча второстепенных. Наша группа ехала освобождать Софию. Я первый раз надел шлем N-19 и сразу понял, что сниму его только в самом крайнем случае. Он почти не имел веса, был очень прочным, не закрывал обзор и, согласно настроенным фильтрам, выделял подсветкой все движущиеся объекты, разделяя их на дружественные, нейтральные и враждебные. На самом деле шлем умел много чего еще, и это долго объяснял мне Кирилл. Но чтобы не запутаться в многочисленных меню, я перевел все остальные функции в режим ожидания. Был ясный морозный день. Температура впервые за эту осень опустилась до -5 градусов. Солнце отбрасывало слепящие блики, отражающиеся в окнах домов и проносящихся мимо автомобилей. На небе не было ни единого облачка, и тем заметнее на его безукоризненной синеве проступали черные шрамы многочисленных столбов дыма. Наша колонна ехала по Малому кольцу в объезд центральной части города. Защитная шапочка работала хорошо, Пролетающие камеры не обращали на нас никакого внимания и стремились к более интересным объектам, благо их было предостаточно. В глазах рябило от мельтешения красных огоньков на экране шлема. Вот пролетает стая птеродактилей, и, сделав несколько кругов, они, один за другим, пикируют за дома. Вот с крыши на крышу прыгает рыжая массивная фигура оборотня. Его совсем не смущает солнечный свет. Вот к зданию торгового центра плотным потоком, часто переставляя ноги, подбегают десятки красных муравьев, каждый размером с собаку, и, разделяясь на маленькие группы, лезут в окна и двери. Со всех сторон, не переставая, грохочут выстрелы. Горожане защищают жизни и имущество. Сколько людей сегодня погибнет? И выживет ли хоть кто-то, если наш план провалится? Я старался не думать об этом и просто смотрел вокруг, чтобы не пропустить опасность. Мотоцикл резко затормозил. Я, не ожидая этого, ударился в спину циклопа. Перед нами был перекресток, и на нем образовался большой затор. Машины отчаянно сигналили. Некоторые водители вышли на морозную улицу и, размахивая руками, кричали друг на друга, выпуская облака пара. Мы, медленно варьируя между застрявшими автомобилями, пытались пробиться вперед. Прямо перед нами над дорогой висел огромный экран. На нем постоянно повторялся призыв оставаться дома и мелькали кадры боевых действий в городе. После захвата ретранслятора Кирилл планировал запустить на все экраны свои ролики. Резкий звук клаксона машины, мимо которой мы проползали, заставил меня вздрогнуть. В ответ циклоп со злости ударил кулаком по капоту. Осталась заметная вмятина. Водитель не стал выходить для разборок. Наконец мы миновали перекресток и рванули вперед по пустому шоссе. Существа продолжали громить Нижний город. По счастью, те из них, что обращали на нас внимание, не успевали догнать мотоциклы. Когда до пункта назначения оставалось километров 10, я заметил, что вдоль обочины среди тварей стали появляться зомби, а совсем скоро остались только они. Остальные монстры или сбежали, или стали пищей для оживших мертвецов. Что-то пошло не по плану. Зомби должны идти в сектор И-12 и атаковать один из объектов управляющих. Сюда могли добраться лишь случайные единичные особи. Но их собралась толпа, и они приближались. Мы прибавили скорость и прижались к середине дороги. Выехать на встречную полосу подальше от восставших мешал высокий бетонный отбойник. Первые зомби уже вышли на дорогу, стараясь перехватить мотоциклы.